Ты, детка, совсем не знаешь Тьера. А вот когда узнаешь, поймешь, насколько была не права. Может, я и не права, но... Но все же но. Дара, я села ровнее. То есть страсти, желания или чего-то такого лорд-директор не испытывает ко мне, нет? Возрожденный дух смерти очень внимательно посмотрела на меня, а после расхохоталась. Смеялась она долго, а успокоившись, уже серьезно сказала. «Извини, конечно, ты девушка не глупая, что доказала в последние дни обучения. Но могла бы и заметить, что в постели Тьера, кроме тебя, других девушек не обреталось. К тому же, присутствие в момент регенерации — это очень интимно для члена Ордена Бессмертных. Тьер изгнал даже меня, а тебе разрешил остаться». «Не разрешал», — пробормотала я. Дара улыбнулась, еще раз бросила взгляд на зеркало и прошептала. «Когда он не разрешает, он предпринимает действия. Подумай об этом». «Это получается, что меня могли просто вышвырнуть?» «Было бы грубо. Хотя и так получилось грубо». «А он там один совсем», — вдруг протянула Дара. «Еще сегодня сидит в заперти. Не хочет пугать адептов и преподавателей. Один. Совсем. Рядом вообще никого». И дух смерти испарился. Нет, в тот момент я совершенно не собиралась идти к лорду-директору. Вообще даже не думала об этом. Я все домашние задания выполнила, в столовую на ужин сходила, в душе побывала. Это потом, когда открывала пакет с подарком от жестоко соблазненного вашим равнодушием, покоренного вашей мудростью, исследовательским чутьем ночного стража Юрау Найтеса, как гласила записка, я вдруг подумала, зачем мне одной столько пирожных? У Яны есть свои, а лорд Тьер третий день в заключении. И ведь там сидит, потому что просто не хочет пугать адептов. Минут через 10, в темном платье, закутанное в шали зимнее пальто, я кралась по пустым коридорам. К счастью, никого на пути не встретила, и во дворе тоже никого, и даже на входе в парк. А вот в самом парке... «Риата, ты куда это?» На неприметную тропку шагнула огромная черная кошка, размером чуть меньше теленка. «Простите», — я испуганно отступила. Оборотень, и я догадывалась о ее личности, прощать не собиралась. Мягко заступив мне дорогу, кошка уселась передо мной, потянув носом, глубоко вздохнула, а после... «Ну и куда ты направляешься?» «Я еще понимаю, в красивом нижнем белье и надушенное дорогими духами. Но вот так вот, в платье грубой ткани, не накрашенное, не причесанное, да еще и с пирожными от другого ухажера. Дея, Дея, тебя мама ничему не учила?» «Я не соблазнять его иду», — насупившись, ответила капитану Верес. «Это я уже поняла». Кошка поднялась, грациозно потянулась. «Что у тебя ничего не получится. Но учти, в 11 должна как штык быть в своей постели. Иначе лично навещу Тьера и выскажу ему все, что думаю по поводу шастающих по ночам адепток». Грациозный прыжок в кусты и на прощание мурлыкающе. «Но учти, Тьер не выносит жалости, даже в форме столь редкого в наши дни сопереживания». Я переждала несколько минут, прислушиваясь к шуму старых деревьев, затем ускорила шаг. Ночь была совсем не летней же, и я замерзла. Подойдя к дому, осторожно обошла колонну и, приподнявшись на носочки, попыталась найти ключ.